Сегодня я хочу поделиться с вами словом о водном крещении. Знаете, мы часто говорим, все темы важны в Доме Божьем, все, без исключения. Но иногда, особенно когда мы давно в церкви, нам кажется, что есть такие прописные истины, которые всем известны. И зачем о них говорить? Но на самом деле и Слово Божье нас учит к тому, что как раз прописные истины, их нужно повторять. И Тора, например, для израильского народа, она по сегодняшний день обязательно для прочтения. Так же, как и для нас, Слово Божье обязательно. И там в семье надо было, вот когда начинался Шаббат, они сидят и читают Слово Божье. Они читают те наставления, которые Бог дает. И это происходит из года в год, и из столетия в столетие, уже несколько тысячелетий. И поэтому важно, чтобы прописные истины, они звучали. Но я хочу привлечь ваше внимание, чтобы вы не относились к тому, что «О, я это слышал». И знаете, иногда мы уходим со служения так, как будто радио послушали, чтобы у вас так не было, потому что вы здесь не для того, чтобы радио послушать. Откройте ваши сердца, потому что, может, даже в знакомом для вас что-то будет новое, потому что Бог, Он говорит одно и то же слово, но каждый день оно имеет значение. Так же, как мы питаемся, да, мы любим какие-то интересные новые блюда, но эти новые интересные блюда мы едим на праздники. И никто не отменял для здорового полезного питания каши, обычные каши, да, или обычный хлеб, или просто простая еда, которую мы едим каждый день. Мы же ее едим в повседневной жизни. Мы же не пренебрегаем. И даже если на столе есть какое-то новое праздничное блюдо, вокруг этого блюда есть простая еда. И это блюдо всегда сопровождается обычным хлебом. Поэтому обычный хлеб и простая еда, они необходимы нам для жизни, не только вкусные какие-то деликатесы. Откройте, пожалуйста, послание к Колоссянам, 2 глава, и прочитаем с 6 стиха. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». И вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним, простив вам все грехи, истребив учением бывшее о вас рукописание, которое было против вас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Очень длинный текст, но я думаю, что мы шаг за шагом его разберем с вами. Может быть, не все подробно, и сегодня я буду много читать. Но пусть Дух Святой говорит ваши сердца. Наше хождение со Христом начинается с рождения свыше. И здесь мы читаем: «Посему, как вы приняли Христа, Иисуса Господа». Это очень важный момент. Знаете, с одной стороны, мы с вами счастливчики или везунчики, можно сказать. Мы родились в христианской стране. И для нас Христос – это не закрытая ипостась или тот Бог, который проповедуется в этой стране и исповедуется, и слава Богу. Но с другой стороны, так как мы рождены в христианской стране, нам кажется, что мы христиане от рождения. Папа христианин, мама христианка, в церковь иногда ходили с родителями, да? Это Пасху чтили, свечи ставили, и это все хорошо, в этом нет плохого. Плохо то, что мы за этим не ищем Иисуса живого. И есть момент, когда тут написано «и приняв Иисуса Христа». То есть Иисус Христос, Он не автоматически живет в твоем сердце. Он не от того, что ты обитаешь в христианской семье, живет в твоей душе. И даже наши дети, которые посещают воскресную школу, они наставлены в вере, они наставлены в слове. Но это не значит, что автоматически у них Иисус Христос живет в сердце. Есть момент, когда они должны Его принять. Так же, как любой из нас. Я надеюсь, что у вас была молитва в жизни, когда вы говорили: «Иисус, войди в мое сердце». Потому что раньше мы жили без Него. Мы считали себя верующими, но не советовались с Ним. Мы говорили, что Иисус Господь, или просто говорили: «Да, я верю Господу», но не считали Его своим хозяином. Мы все делали по своему усмотрению, своему пониманию. Но однажды, когда мы пришли в свой жизненный тупик, у каждого это свой был путь, и вы поняли, что да, без Его мудрости, без Его любви и без Его прощения мы не можем идти дальше. И мы склонили свои колени и воззвали к Нему, попросили прощения и приняли Иисуса в свое сердце. И отсюда начинается путь хождения. Знаете, мне хочется привести еще как наглядный пример, это выход израильского народа из Египта. То есть водное крещение, я хочу провести немножко параллель с водным крещением, но предупредить, что водное крещение – это не момент спасения. То есть мы спасаемся без водного крещения. И об этом нам говорит Слово Божье, что благодатью вы спасены, и это Божий дар. И это не отдел, чтобы никто не хвалился. Понимаете? Или пример взять, когда два разбойника со Христом висели, и один покаялся, да, Иисус сказал: «Ныне же будешь в Царстве Божьем». И этот разбойник на кресте, он физически не мог принять водное крещение. Но Иисус сказал, что «ныне же будешь в Царстве Божьем». Значит, водное крещение, оно не дает нам спасения. Спасение мы получаем по вере, через принятие Иисуса Христа как своим Господом и Спасителем. И прощение грехов мы получаем по вере. Это очень важный момент. Просто когда мы признаем Иисуса своим Господом и Спасителем, как израильский народ, да, после того, как были совершены ряд чудес, и они действительно сами убедились, что да, Господь – живой Бог, и Он в силах их сохранить и спасти от рабства, они признали Его господство. И тогда Бог сказал: «Закалите агнца, и этой кровью помажьте косяки и перекладины». И это, в этом сила спасения, в крови, в крови Агнца, и мы имеем спасение в крови Иисуса Христа, который Он искупил нас. Это надо понимать. И водное крещение, оно не определяет твою веру. Понимаете? То есть, когда мы принимаем водное крещение, нельзя сказать, что мы крестились в ту или иную веру. Потому что вера начинается от принятия Иисуса Христа. И все заключается в том, и здесь действительно нет различий. Католик ты, православный, протестант. Начинается все с принятия жертвы Иисуса Христа, что Он умер за твои грехи, когда ты был еще грешником, праведный за неправедных, умер для того, чтобы простить вот это рукописание, которое было о тебе. Вся твоя жизнь, она записывалась. И про тебя, знаете, досье было составлено. И все это досье, все твои дела и помыслы, они были, Слово Божье говорит, мы сейчас с вами читали, оно было против тебя. И когда бы ты явился на суд, и твое дело рассматривалось, то это было бы не в твою пользу. Но Иисус умер, и Он взял от среды вот это рукописание о тебе и пригвоздил ко Христу. И на кресте твоя вот эта греховная прошлая жизнь, она осталась для того, чтобы вместе с Иисусом ты имел жизнь. Иисус воскрес для того, чтобы даровать тебе жизнь в прощении твоих грехов. Это важный момент, и с этого начинается христианство. И это действительно отличительная черта от всех других религий. Ты начинаешь свой путь хождения с Богом с прощения, а не так, что ты вначале зарабатываешь, заслуживаешь прощения, понимаешь, всей своей жизнью, и потом, может быть, ты войдешь в Царство Божье. Тебе Бог авансом дает открытую дверь, авансом. Он говорит, я верю в тебя, что ты можешь жить достойной жизнью, не так, как о тебе писал враг, не так, как дьявол о тебе составил проклятые письмена, чтобы сбивать тебя с пути, делать тебя неуспешным, неудачником, больным, разбитым, разочарованным в отношениях. Нет, Иисус взял на себя твои грехи, и вот это рукописание о тебе пригвоздил ко кресту, чтобы ты имел новую жизнь. И поэтому здесь важно определение, христианин ты или не христианин, с момента принятия Иисуса Христа. И как ты принял его и был наставлен в вере, а мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, то есть ты должен читать, питаться, возрастать, да, в Боге, что, собственно говоря, Бог и сказал сделать израильскому народу. «Кровью моей вы спаслись». Шел ангел-губитель, он видел эту кровь на косяках и перекладинах и проходил мимо. Он не входил в эти дома. И ни один дом еврея не был поражен, когда ангел-губитель шел по земле. То есть они приобрели спасение там, на этой земле рабства. Понимаете? Но потом Бог сказал, а теперь выйди из этой земли и иди в землю обетованную. Это то же самое, что происходит у нас. Мы приняли Иисуса Христа, и Он говорит, теперь твоя обитель на небесах. И весь твой земной путь – это путь на небо. Не путь ради того, чтобы земную жизнь закончить, вот тебя закопали, и все, и мрак, и темнота, и черви поели плоть, и что? И все? Нет. Твоя жизнь, она предопределена Богом, если ты возрожден свыше, идти на небо. Но тебе надо выйти из этой среды. И вот здесь, если помните, когда израильский народ пошел, за ними что? Помчалась египетская армия. То есть это прообраз дьявола или врага, или наших привычек. Это прообраз того общения, в котором мы находимся, того общества. Когда ты рождаешься свыше, в тебе что-то меняется. И люди начинают говорить: слушай, что-то с тобой не то. Раньше мы там выпивали вместе, а сейчас ты сторонишься. Раньше там на перекуры ходила, теперь не куришь. Или вообще что с тобой там, знаете. То есть что-то не так, как у всех. И на тебя начинает оказывать давление. То есть эта египетская армия, она как бы тебя настигает, твои друзья, чтобы, ну, вот эти соблазны, они как будто в погоне за тобой, чтобы вернуть тебя в то рабство, из которого тебя спас Иисус. Но они дошли до Черного моря. И вы помните, что оно расступилось, Израиль прошел сквозь воды, и воды как стены стояли. И, знаете, я думаю, что это впечатляло, потому что поднимаешь, ну, когда море вот так развергается, это не по пояс воды ты прошел, и просто вот оно, знаете, как сквозь два аквариума ты прошел. Нет, это воды, они стояли, и ты понимал, что она сейчас может сомкнуться, и от тебя ничего не останется. То есть там огромная глубина. Эти массы воды, и поэтому написано, что Израиль, он прошел как сквозь воды. И потом, когда египетская армия вошла за ними, вот тут-то воды сомкнулись. И весь этот Египет, он был похоронен в этой воде. И вот здесь как раз-таки прообраз водного крещения, который претерпеваем мы. Когда мы принимаем водное крещение, а это наш сознательный выбор, наш акт, что да, ты, Иисус, мой Господь, и я хочу следовать за тобой, и ты как входишь в эти воды при свидетелях твоего Египта, твоего рабства. Но тут как раз-таки эти воды, которые смыкаются над тобой, почему водное крещение – это полное погружение. На греческом это звучит как баптиза. Откуда появились вот это движение баптисты, да? Просто от этого греческого слова, что они начали принимать водное крещение с полным погружением. Их таким образом и окрестили баптистами. То есть это не какие-то там сектанты, как я помню, меня в детстве пугали, что баптисты – это страшные люди, там детей в жертву приносят. И водное крещение – это не окропление тебя водой, понимаете? Это действительно погружение в воду. И вот эти воды, когда смыкаются – тот Египет, который тебя преследует, твои привычки, они остаются в этой воде, чтобы ты мог воскреснуть к новой жизни. То есть это можно сказать как точка невозврата. То есть все, они не могли вернуться назад в Египет. Это твое решение следовать за Богом и не возвращаться в старую жизнь. Понимаете, это очень важный момент, это действительно твое решение, твое волевое решение. Это одно, что я хотела сказать. Еще 11 стих, вот второе Колоссянам, 2 глава. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным». То есть... Ну и дальше, если читать, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении. То есть, ну, мы знаем, что, конечно, в первую очередь водное крещение – это прообраз, что мы со Христом погребаемся, как Он умер, да, и мы с Ним, и потом воскрешаем к вечной жизни, как Иисус воскрес. И поэтому здесь написано «быв погребены с Ним в крещении». То есть, принимая водное крещение, этим самым что происходит? Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. А что такое обрезание? То есть, водное крещение – это прообраз – нерукотворного обрезания крайней плоти твоего сердца. И если читать пророков, там Бог часто говорил, говорит, вы народ, не обрезанный сердцами. Он обращался к Израилю, что вы обрезаны по плоти, но ваши сердца не обрезаны, вы жестоковыйны, вы делаете то, что хотите, ко мне, у меня не вопрошаете, ходите там то к гадателям, кто ворожеям, кто еще кому обращается, да, но к идолам, но ко мне не обращайтесь, вы не обрезаны сердцем. И водное крещение – это как раз прообраз обрезания сердца, когда твое сердце становится мягким или открытым для того, чтобы Бог мог воздействовать на него. И крайняя плоть, мы знаем, ну, если по физиологии смотреть, это, так скажем, складки кожи, и с медицинской точки зрения обрезание крайней плоти – это гигиенично, то есть это более чистоплотно для человека, ну, и для супружеской жизни. И здесь именно обрезание крайней плоти сердца – это говорит о том, что когда ты принимаешь водное крещение, ты… Если первое послание Петра читать, что мы обещаем Богу служить доброй совестью. То есть здесь ты обещаешь Богу следить за гигиеной сердца. Понимаете? Хранить свое сердце в чистоте, чтобы там ничего не скапливалось. Никакие обиды, ни мысли, потому что мысли разные бывают. Или мысли нежелания жить, или мысли кому-то навредить. Они разные. Они могут быть и против тебя, и против кого-то. Но ты должен следить за гигиеной своего сердца. Когда принимаешь водное крещение, ты обещаешь это Богу. И обрезание крайней плоти, мы знаем, что это завет. Это завет с Богом. И то есть водное крещение, то есть есть много прообразов. Я вот хочу с вами поделиться, что каждая имеет, ну, то есть что это не только вот так и все. Есть много граней в этом. И водное крещение, оно нужно нам, хотя мы им не спасаемся, но, как написано, покайтесь и докрестится, да, каждый из вас, а кто... Веруйте и креститесь. Ой, напомните, пожалуйста, мне это место. Это да, это Марка 16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И вот здесь обращаю внимание, кто будет веровать и креститься, тот спасен. То есть все равно начинается с уверования, но крещение, оно вытекает из твоего верования. Но осужден будет не тот, кто не крестится, а кто не верует. Понимаете? Тот осужден. Поэтому водное крещение – это как следующий этап. Если ты действительно желаешь заключить завет с Богом, и это твоя точка невозврата, тот Египет, из которого ты вышел, ты заключаешь этот завет путем вот этого обрезания. Давайте прочитаем еще Римлянам 2 глава. Послание к Римлянам. 2 глава. 28-29 стихи. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Римлянам 2 глава, 28-29. Также послание к Римлянам, 4 глава, с 7 стиха давайте прочитаем. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Да, это истинно так. Когда ты просишь у Бога прощения, и Он тебя прощает, это счастье, да? Ты блажен, и что Он не вменит тебе греха, то есть Он не вспомнит. Знаете, как мы, люди, прощаем? Мы простили до первой ссоры. Опять новая ссора, и все, что мы вчера простили, мы опять вспоминаем, вот я тебе и это простил. И мы заново все выплескиваем то, что было прощено. Но Бог так не прощает. Он, если простил, Он тебе этого не вспоминает, как будто этого никогда не было. Ты для Него абсолютно чистый, потому что Его кровь, она не покрывает грех, а уничтожает. В чем действительно великое блаженство и благодарность нашему Господу. 9 стих. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Вера. То есть здесь это мы получаем до крещения, да, прощение грехов. Когда вменилось? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. Понимаете? То есть водное крещение – это действительно результат твоей веры. И здесь написано, мы уже с вами как бы выяснили, что это обрезание крайней плоти сердца, и это знак обрезания он получил как печать праведности. Понимаете? То есть нам Иисус дает свою праведность. Это не по заслугам. И как печать этой праведности мы получаем в процессе водного крещения, что очень важно, потому что часто мы колеблемся, и мы считаем, что мы не можем справиться там с чем-то, но Бог говорит, ты праведен, и ты прощен, чтобы ты мог стоять, у тебя нет возврата в это рабство, тебе нужно идти вперед. Понимаете? Поэтому и праведность наша, она через веру. Еще хочу обратить ваше внимание. Давайте прочитаем Колоссянам, вернемся. Послание к Колоссянам, 3 глава. С первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом... А, нет, прошу прощения. Вторая глава, 11 стих, мы еще вернемся. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием греховным, Христовым. И хочу как бы наглядно, наверное, вам показать. Я прошу братьев наших прийти мне на помощь. Что значит совлечение греховного тела или нашей плоти? То есть, потому что иногда, ну, совлечение. Вот, ну, такое слово не очень понятное. Совлечение – это отделение или убирание из нашей жизни. Вот давайте представим, где вам удобнее. Вот эти два брата, ну, одно – это человек. Значит, один человек духовный, вот он худенький такой, Ваня наш. И Коля будет представлять плотского человека. Но мы понимаем, что мы ж не порознь, мы два в одном – плоть и дух. И до рождения свыше – всем управляет плотской человек. Ну, вот так. Куда плоть хочет, туда дух плетется. Потому что дух не имеет ни силы, ни возможности противостать. Да, спасибо. Но вот человек принял Иисуса Христа, и дух родился для Бога заново. То есть человек стал живым для Бога, и дух его окреп. Но мы знаем, что дух желает противного плоти, а плоть противная духу. Вот они теперь внутри происходят вот такие борения. И, конечно, так как духовный человек, он родился гораздо позже, он меньше, ему тяжело противостоять вот этому плотскому, чтобы идти туда, куда Бог хочет. И постоянные такие борения вот происходят. Конечно, можно поднапрячься и заставить плоть сделать то, что угодно духу. И вот здесь наступает водное крещение. Водное крещение, когда мы погружаемся под воду, это совлечение греховного тела. Оно уходит под воду, оставляем греховное тело, и воскресает дух для новой жизни во Христе Иисусе. Понимаете? И он свободен. Аллилуйя! Спасибо большое, братья. Я думаю, вам понятно, это очень наглядно, что происходит во время водного крещения. Мы действительно снимаем с себя вот это бремя плоти, которое на нас давит. Мы приобретаем новую силу, чтобы жить по духу во Христе Иисусе. Это важно. Потом еще после водного крещения, если мы разбираем пример Иисуса Христа, когда даже Иисус Христос, приняв водное крещение, это смена среды обитания. До водного крещения он жил в доме своих родителей, он занимался, ну, своим делом, обычной жизнью. Да? Я опускаю то, что, конечно, Бог готовил его к служению, но именно с момента водного крещения у него изменилось среда обитания или условия его жизни. Точно так же, как и у еврейского народа. Они, когда вышли из Египта, прошли Черное море, и после того, как они его пересекли, назад вернуться не могут, они вошли в пустыню. У них поменялась среда обитания, среда их жизни, образ жизни. Так же и у нас, у христиан. Когда мы принимаем водное крещение, вы должны быть готовы к тому, что ваша среда обитания, она меняется. И, конечно, после водного крещения мы идем в пустыню. Как израильский народ, он в пустыню вошел после Черного моря. Иисус Христос, приняв водное крещение, да, был введен куда? В пустыню на 40 дней. И поэтому... Ну, как бы не хочу оставить вас, братья, в неведении, что после водного крещения, конечно, в вашей жизни тоже будет пустыня. Но пустыня не для того, чтобы истязать вас. Просто в пустыне происходит как раз-таки и ваш духовный рост, и очищение. Это тогда, когда вы окончательно можете победить свою вот эту плотскую природу. То есть вы ее оставили, но по новой не взращиваете, понимаете? Потому что мы иногда можем, приняв водное крещение, заново растить свою плоть, а не духовного человека. И здесь уже наша забота именно духовно возрастать. Иисус Христос, Он в пустыне тоже победил свою плоть. И мы знаем, что когда взалкал, к Нему подступил дьявол и искушал Его трижды, но Он одержал победу. И в нашей жизни пустыня для того, чтобы одерживать победу. Израильский народ, к сожалению, он не позволил во время странствования по пустыне, чтобы Египет вышел из него. Потому что вначале мы выходим из Египта, а потом Египет должен выйти из нас. Привычки-то в нас остаются. какие-то ну, уже черты характера, сформированные под вредным воздействием. Все это остается. И здесь твоя задача, чтобы это ушло из тебя. Понимаете? Чтобы что оставило евреев в пустыне? В первую очередь ропот и потом неверие. Вот как удивительно, по вере они вышли из Египта и по неверию остались в пустыне. Если в твоей жизни затяжная пустыня, ты задумайся, может быть, или ропот тебе мешает. И мы с вами разбирали, что ропот – это чаще всего претензия к тому, чего ты не просил, но ты хочешь, чтобы это у тебя было. Понимаете? Это если у тебя затяжная пустыня в жизни, значит, ты не нашел личного общения с Богом. Потому что именно в пустыне Бог желал говорить с народом лицом к лицу. Он говорит, я буду являться им в огненном столбе ночью и в столбе облачном днем, чтобы говорить к народу лицом к лицу. Но народ не захотел. Они сказали, нет, Моисей, ты давай, ты за нас. И они это грешили и роптали. Они, да, всегда искали посредника. И как часто мы, пережив встречу с Богом, приняв водное крещение, начинаем все равно искать кого-то, кто бы вместо нас помолился, чтобы не нам манну собирать, Слово Божье читать, а кто-то. Понимаете, мы не ищем этого лица Божьего, мы не возрастаем сами, но мы продолжаем роптать и говорить, а что мне вера дала? А это вон грешники процветают и делают, что хотят, и нету на них управы никакой. И мы сами себя оставляем в этой пустыне духовной умирать. Поэтому нам надо следить за собой. И водное крещение – это действительно такой водораздел в нашей жизни, который важен. И он определяет твое хождение с Богом. С одной стороны, это действительно завет, который ты заключил. Еще прошу, давайте прочитаем. Первое послание Петра, я уже упоминала его сегодня. Третий стих с 16, третья глава 16 стиха. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавших их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему, образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И мы видим, что водное крещение – это не омовение просто нашего тела. То есть это не принятие душа, это мы не моемся физически, но это обещание Богу доброй совести. И что тоже очень важный момент, мы не обещаем Богу не грешить. Безусловно, мы должны быть устремлены к тому, чтобы не грешить. Стараться жить благочестиво. И здесь написано, что имейте добрую совесть, чтобы вас не злословили, ну, за ваши дела, за которые, что вы достойны. Имейте добрую совесть. Но мы Богу именно обещаем иметь эту добрую совесть. Что это значит? Если мы не разбираемся с грехами быстро, наша совесть притупляется. мы ее начинаем сжигать. Понимаете? Один раз позволили себе, ну ничего страшного. Потом на второй раз уже, ну как-то и перед самим собой не так стыдно. Правда? А на третий раз сделал уже и не заметил. И мы, когда не каемся в своих грехах или внутренних, мы прожигаем свою совесть. Наша совесть становится запятнанной. И поэтому тут именно важно, что мы Богу обещаем служить чистой совестью. То есть это понятно, что мы, ну, не можем не грешить. Это не значит, что мы должны, да, иду, делаю, что творю, но, когда, стремиться. Но именно твоя совесть, она и будет тебя приводить к покаянию, если ты ее будешь содержать в чистоте. Это опять возвращаемся к этой гигиене сердца, что ты себя хранишь, ты стараешься быть... ну, совестливым, не прожигать себя, не растлевать себя. И вот уже сейчас Колоссянам 3 глава с 1 стиха, что мы имеем после водного крещения, и когда мы проходим достойно эту пустыню. Итак, если вы воскресли со Христом, то есть это прообраз твоего воскресения, ты уже поднялся из воды и воскрес со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Когда жили, да, в Египте между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, мы совлекли его, и облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Аминь, аллилуйя. То есть наша задача, мы совлеклись ветхого и теперь облечься в нового человека. И последнее местописание, это первое послание Коринфянам, 15 глава. Я много сегодня говорю, но я надеюсь, что слава Богу, что нам надо знать эти истины, и чтобы даже, знаете, напоминать самому себе, с кем завет мы имеем. Ведь каждый раз, участвуя в хлебопреломлении, а в хлебопреломлении участвуют те, кто заключил завет с Богом, мы как раз-таки и напоминаем себе о том, что, то есть мы вновь каемся, мы следим, в чистоте ли наше сердце, правы ли мы друг с другом, говорим ли мы ложь, не говорим, или я злился на кого-то, или продолжаю гневаться. Понимаете, мы все приводим в порядок перед каждым хлебопреломлением. Почему? Потому что мы уже в завете. И этот завет был заключен в водном крещении. Итак, первое послание Коринфянам, 15 глава, 42 стиха по 49. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Это вот мы с вами плотское и возрожденное, да? Но не дух, так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Знаете, до определенного вот момента для меня не было совсем понятно, что значит последний Адам и второй человек. И, честно говоря, я и не придавала этому значения, и даже иногда могла, ну, Иисуса назвать вторым Адамом, там, например. Ну, то есть, ну, особой разницы нет. Но хочу обратить ваше внимание, что именно есть разница вот в этих определениях, ибо 45 стих, так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую. И мы знаем, что каждый из нас унаследовал греховную природу Адама. Да, мы все дети Адамовы и несем в себе этот первородный грех. Почему нам и нужно покаяние? Хотя, да, знаете, вообще, наверное, вот христиане, то есть хорошему человеку, да еще рожденному в христианской стране, вообще трудно найти Христа. Почему? Потому что ты хороший. Зачем тебе каяться перед Богом? За что? За то, что ты никому зла не желал, там, плохого не делал. Понимаете? Как бы ты хорош сам по себе. Но оказывается, мы нуждаемся в покаянии хотя бы из-за природы Адама, которую несем в себе. И здесь написано, что вот эта греховная природа Адама, она пришла, ну, с тех времен. А последний Адам есть дух животворящий. И последний Адам, мы понимаем, что это Иисус Христос. И дело в том, что почему именно последний, не второй, а последний Адам. И понятно, что после Иисуса Христа еще много рождалось детей, ну, людей, да, и будут рождаться. И здесь имеется в виду, что он последний Адам не в смысле времени, а он был последним Адамом в том смысле, что вот это все зло природы Адама, вот этой расы греха, греховной, понимаете, оно в нем было возложено на него на кресте, и поэтому он именно как вот эти все грехи мира взял на себя и был погребен как последний Адам, как последняя точка вот этой греховной сущности, сути человека. Поэтому он последний Адам. И поэтому мы, когда погребаемся, ну, прообраз погребения в водном крещении с ним, мы хороним этого Адама внутри нас, как греховную сущность свою. Понимаете? И потом он воскрес, как второй человек. Тоже, ну, как бы из земли восстал Иисус, но Дух животворящий. Поэтому он второй человек, пришедший от руки Божьей. Ну, Адам первый, и он второй, как человек. То есть, как первенец вот этой новой расы, как бы, христиан, да, когда дух животворящий, или можно сказать, расы человечества, вот как Эммануил, что Бог с вами, того человечества, который может внутри себя и носить божественную природу через покаяние, вот это возрождение свыше, понимаете? Поэтому мы, когда воскрешаем, мы воскрешаем во Христе, вот в этом втором человеке, в духовном. И это очень большое имеет, ну, значение для нас. И как здесь тоже вот впереди написано, что сеется душевное, это телесное, мы как бы сеем, погребаем сами себя. Что значит сеять? Это закопать в землю, правильно? Мы же, когда возделываем свои участки, мы знаем, что значит посеять семена. Мы их закапываем. И мы сеем свою вот эту природу, свою греховную натуру. Для того, чтобы воскреснуть и уже в нетлении и облекаться в нового человека, возрастать духовно. Вот это как бы основное, чем я хотела с вами поделиться, о важности нашей жизни, о том, что все этапы, которые есть у нас, это рождение свыше, это водное крещение, это благословенная пустыня, в которой ты можешь найти лицо Божье, и вхождение в вечные обители, в землю обетованную, где молоко и мед. Это все, что наш жизненный путь для славы Господа нашего. И каждый этот этап нашей жизни, он очень важен. И нельзя это форсировать, но если ты действительно любишь Иисуса и хочешь следовать за Ним, ты должен, ну, как бы исполнить все, что быть верным во всем. И да поможет нам Господь действительно достойно пройти пустыню и не остаться там по неверию и ропоту своему, чтобы мы могли блюсти гигиену своего сердца, всегда помнить о доброй совести своей и действительно служить нашему Господу, не просто отсиживаться, а служить Ему своей жизнью и своими дарами, которыми Он нас наделил. Аминь. Давайте помолимся с вами. О, дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою жертву за нас, которой мы имеем прощение грехов. Мы благодарим Тебя, что однажды Ты привлек нас к себе своей любовью, что Ты постучал в наше сердце, и мы могли ответить Тебе «да», что мы могли встать на колени перед Тобой и просить прощения за грехи наши. Господи, благодарим, что Ты сделал наше сердце мягкое к покаянию. Боже, да будет Тебе слава за Твою святую кровь, которой мы очищены и прощены. Мы благодарим Тебя, что благодаря Твоей жертве, смерти и воскресению, мы имеем избавление от проклятий, от грехов, от болезней, от неудач. Мы благодарим, что в Тебе мы имеем жизнь и воскресение. И мы славим Тебя, Господь, что мы можем наполняться этой жизнью каждый день, что мы можем есть Слово Твое, этот хлеб жизни, и возрастать в познании Тебя и в милости Твоей. Аллилуйя! Да будет вся слава Тебе, наш великий Бог Отец, превознесенный Иисус Христос и Дух Святой. Аминь.